Глава 65. Довольно долгое время воин сидела совершенно неподвижно. Официантка дважды наполняла чашку Ричера, воин даже не прикоснулась к своему кофе. «А при чем здесь Калифорния?» — спросила она. «Должно быть, там работает группа антивоенных активистов. Они организовали цепочку для дезертиров, покидающих страну. Может быть, в этом участвуют некоторые семьи, живущие здесь. Они догадались, что происходит. Сюда присылают парней на грузовиках, доставляющих металл, а канадские друзья перевозят их через северную границу. 7 месяцев назад Диспер посетила супружеская пара из Калифорнии. Ставлю доллар против 10, что они были организаторами и вербовали сочувствующих. Эти сочувствующие и вели себя так агрессивно. Именно они разбили окна твоего «Шевроле». Они решили, что я становлюсь слишком любопытным, и попытались прогнать меня». Воин отодвинула чашку в сторону и поставила перед собой сахарницу, солонку и перечницу, выстроив их в линию. Потом она ткнула указательным пальцем в перечницу, столкнула с места, а потом и вовсе перевернула. «Маленькая подгруппа», — сказала она. «Несколько людей левой руки, работающих за спиной Тармана, они помогают дезертирам». Ричард ничего не сказал. «Ты знаешь, кто они?» — спросила воин. «Понятия не имею». — Я хочу это выяснить. — Зачем? — Потому что я хочу, чтобы их арестовали. Я намерена позвонить в ФБР и сообщить им список имен. — Ладно. — А ты разве не хочешь? — Нет, не хочу, — ответил Ричард. Воин была слишком воспитанной и слишком провинциальной, чтобы устраивать сцену в кафе. Она просто швырнула деньги на столик и выскочила наружу. Ричард последовал за ней, понимая, что у него нет выбора. Она свернула на вторую улицу и решительно направилась на восток, к более спокойному району на окраине города, или снова к мотелю, или к полицейскому участку. Ричард не знал, какое решение она приняла. Она либо нуждалась в одиночестве, либо хотела потребовать телефонные счета у администратора мотеля, либо собиралась сесть за свой компьютер. Она шла быстро, все еще охваченная яростью, но Ричард легко ее догнал. Он зашагал рядом, дожидаясь, пока она заговорит. «Ты еще вчера это знал?» — обвинила его воин. «Даже позавчера», — ответил Ричард. «Ну как ты догадался?» «Тем же способом, каким определил, что пациенты в клинике, где лежит Дэвид, военные. Они все молодые люди. Однако ты дождался, пока грузовик окажется по ту сторону границы, и только после этого сообщил мне». «Да, именно так». «Почему?» Я не хотел, чтобы ты этому помешала. — Но почему? — Я хотел, чтобы Роджерс уехал. Воин остановилась. — Ради бога! Ты ведь был военным полицейским! Ричард кивнул. 13 лет. — Ты охотился за парнями вроде Роджерса? — Да, так и было. — Почему же ты перешел на темную сторону? Ричард не ответил. — Ты знал Роджерса? — спросила воин. — Никогда о нем не слышал. Но я знал 10 000 таких, как он. Воин снова зашагала вперед. Ричард старался идти с ней в ногу. Она остановилась в 50 ярдах от мотеля перед полицейским участком. В сером свете кирпичный фасад выглядел холодным, а аккуратные алюминиевые буквы казались еще более неприветливыми. «У них есть обязательства», — сказала воин. «И у тебя они есть. И у Дэвида были. Каждый человек должен их выполнять». Ричард ничего не ответил. «Солдаты должны отправляться туда, куда их посылают», — не унималась воин. «Они обязаны выполнять приказы. У них не может быть выбора, и ты дал клятву. Ты должен ее выполнять. Они предали свою страну. Они трусы. И ты трус. Я не могу поверить в то, что спала с тобой. Ты ничтожество. Ты отвратителен. У меня от тебя мурашки ползут по коже». «Долг — это карточный домик», — сказал Ричард. «Проклятие, что ты такое говоришь?» «Я отправлялся туда, куда меня посылали, выполнял приказы. Я делал все, о чем меня просили, и видел, как 10 000 парней поступают так же. В глубине души мы были счастливы. Да, конечно, мы ругались и жаловались, так поступают все солдаты, но выполняли условия соглашения. Понимаешь, долг — это сделка, воин. Улица с двусторонним движением. Мы должны им, а они нам. Они нам торжественно обещали, что мы будем рисковать жизнью и телом только в том случае, если на то будет очень серьезная причина. В большинстве случаев они заблуждались, но нам нравилось считать, что добрые намерения и честь существуют, хотя бы в небольших количествах. А сейчас все ушло. Сейчас речь идет лишь о политическом тщеславии и выборах. Вот и все. И парни это знают. Можно попытаться, но нельзя обмануть солдата. Это они все испортили, а не мы. Они вытащили большую карту из основания карточного домика, и сооружение рухнуло. А парни вроде Андерсона и Роджерса смотрят, как их друзей убивают и калечат, и спрашивают, почему? Почему и мы должны делать это дерьмо? И ты думаешь, что дезертирство — решение проблемы? На самом деле нет. Я думаю, что гражданское население должно приподнять свои толстые задницы и проголосовать так, чтобы вышвырнуть нынешних бездельников. А они должны взять все под контроль. Вот в чем состоит их долг. Это вторая по величине карта в основании карточного домика. Но и ее больше нет. Так что не говори мне о дезертирах. Почему солдаты не должны дезертировать? Где здесь улица с двухсторонним движением? Ты прослужил 13 лет и поддерживаешь дезертиров? При нынешних обстоятельствах я понимаю их решение. Именно из-за того, что прослужил 13 лет. У меня были хорошие времена. Я хотел, чтобы и у нынешних солдат они были. Я любил армию и ненавижу то, во что она превратилась. Как если бы у меня была сестра, которая вышла замуж за подонка. Должна ли она соблюдать клятву, которую дала? До определенного момента да, конечно, но не более того. Если бы ты служил сейчас, ты бы дезертировал? Ричард покачал головой. Не думаю, что у меня хватило бы смелости. Разве для этого требуется мужество? Для большинства парней гораздо больше, чем тебе кажется. Люди не хотят слышать, что их любимые погибли напрасно. Я знаю, но это не меняет правды. Я тебя ненавижу. Ничего подобного, — возразил Ричард. Ты ненавидишь политиков и командующих, избирателей и Пентагон. И ты ненавидишь Дэвида за то, что он не дезертировал после первой поездки на Ближний Восток. Воин повернулась и огляделась по сторонам, остановилась и закрыла глаза. Лицо ее побледнело, нижняя губа слегка дрожала. Она долго так стояла. Потом заговорила тихо, почти шепотом. Я просила его. Я умоляла. Говорила, что мы сможем начать снова в любом месте, где он пожелает. Я сказала, что мы изменим имена, сделаем все, что потребуется. Но он не согласился. Глупый, глупый человек. И она заплакала прямо посреди улицы, возле места своей работы. У нее подогнулись колени, она сделала неверный шаг. Ричард подхватил ее и крепко прижал к груди. Слезы воин промочили его рубашку. Содрогаясь всем телом, она обняла Ричарда и спрятала лицо у него на груди. Она плакала о своей сломанной жизни, о разбитых мечтах, о телефонном звонке, раздавшемся 2 года назад, о визите капеллана, о рентгеновских снимках, грязных госпиталях, о бесконечном шипении респиратора. Потом они вместе ходили взад и вперед по кварталу, без всякой цели, только для того, чтобы двигаться. Серое небо, набухшее дождевыми облаками, стало низким, в воздухе пахло влагой. Воин вытерла лицо полой рубашки Ричарда и провела рукой по волосам. Она поморгала, чтобы избавиться от слез, сглотнула и сделала несколько глубоких вдохов. Они вновь оказались возле полицейского участка. И Ричард увидел, как ее взгляд остановился на линии из 27 алюминиевых букв на кирпичном фасаде «Полицейский департамент Хоупа». «А почему у Рафаэля Рамиреса ничего не получилось?» — спросила она. «Рамирес был другим», — ответил Ричард.